Глава 11. Где Галя Рыжко продолжает свой дневник, рассказывает о разных предположениях ученых относительно Венеры, а также о собственных наблюдениях астронавтов над этой планетой. Кроме того, читатели узнают из этой главы о полезном изобретении, самостоятельно сделанном Галей. На следующий день Николай Петрович вместе с Ван Луном составили еще одну карту нашего пути в межпланетном пространстве. На этой карте были точно отмечены положения астроплана относительно главного потока космического излучения. Как эта карта помогала нам дальше? Ведь с того времени, как оборвалась радиосвязь с Землей, нам самим пришлось делать все вычисления маршрута и самим выправлять курс. Эти вычисления производились по звездам. И вот оказалось, что наш маршрут можно легко и значительно проще проверять по новому, постоянному и неизменному ориентиру – потоку космического излучения. Только мне кажется, что удобство это не такое уж замечательное, чтобы из-за него лишаться радиосвязи с Землей и оказаться в опасности сойти с ума. Николай Петрович говорит, что все это очень важно для науки. Ну, я, должно быть, не гожусь в настоящие ученые. Я с удовольствием обошлась бы без всей этой истории с космическим излучением. Мне что-то не нравится, когда я оказываюсь в роли кролика или морской свинки, над которой проводят всяческие эксперименты, хотя бы они и были страшно научными. В течение нескольких дней мы с Ван Луном вели наблюдение за Венерой. Так распорядился Николай Петрович. Вот это мне нравилось. Он сказал нам, на протяжении 48 часов нужно внимательно следить за мельчайшими изменениями на диске Венеры. Не спускайте с планеты глаз. Поэтому я и назначаю вас обоих, чтобы вы дежурили по очереди. Особенно прошу вас отметить и сообщить мне тут же, если появится голубоватое сияние в какой-либо части диска. Сам Николай Петрович неотрывно следил за полетом астроплана. А Вадим Сергеевич в это время проводил наблюдения над поверхностью Солнца. Я заглянула было в телескоп Сокола, когда он оторвался для записей. Какая удивительная и величественная картина открылась передо мною в зачерненном окуляре телескопа. Да разве это то спокойное, мягкое и ласковое солнышко, к которому мы привыкли на Земле? Ничего похожего, огромный бурлящий огненный диск. Он непрерывно кипит, выбрасывая из себя высокие фонтаны ослепительного разноцветного пламени. Фонтаны взлетают вверх, рассыпаются гигантскими цветами с причудливыми широкими лепестками и падают обратно в огненное море. На смену им взрываются новые и новые столбы пламени, как фантастические огненные деревья, которые покрывают бурлящую поверхность могучего светила странными, невообразимыми узорами. А вот вырывается огромный вихрь раскаленных паров. Он крутится и вьется, разрывая в клочья золотую поверхность Солнца. Темное пятно неправильной формы надолго остается на блестящем круге. И что-то яростно кипит, клокочет в нем, будто хочет вырваться из глубокой пропасти. Но не стоит и пробовать разобрать и рассмотреть, что делается там, внутри, в глубине солнечного пятна, которое медленно закрывается языками огненного моря. Вадим Сергеевич показал мне даже солнечную корону. Оказывается, в астроплане мы можем наблюдать это явление в любое время, и совсем не надо ожидать, как на Земле, полного солнечного затмения. Вернее, мы можем в любую минуту сами сделать такое полное солнечное затмение. Сокол вырезал кружок плотной черной бумаги и укрепил его на проволочке, закрыв этим кружком солнечный диск. И правда, это было совсем как солнечное затмение. В обе стороны от черного диска на таком же черном небосводе протянулись изумительно красивые серебристые широкие полосы. Они были нежные-нежные, мягкого жемчужного цвета. Около диска они казались более плотными, а дальше постепенно бледнели, будто растворяясь на черном небосводе. А около этих полос ярко горели крупные спокойные звезды. «И совсем не нужно спешить наблюдать, как на Земле», — сказал Вадим Сергеевич. Там солнечную корону можно видеть только минуту-две, пока Луна не начнет приоткрывать солнечный диск. А мы можем наблюдать корону сутками и неделями. И все потому, что нам не мешает земная атмосфера, рассеивающая свет. Ну, Галя, можете сделать серию фотографий солнечной короны? Это очень ценно для изучения хромосферы Солнца. Я думаю, даже вот что. Если бы нам не удалось ничего найти на Венере... Да разве такое может быть, перебила я его. Нет, я убежден, что ультразолото мы найдем. Но если даже предположить, что не нашли бы, то и тогда наших наблюдений в межпланетном пространстве, фотографий и материалов киносъемок достаточно было бы для того, чтобы оправдать все путешествие. Вот увидите, как встретят все это на Земле, когда мы возвратимся. Когда мы возвратимся. Об этом, мне кажется, думать еще слишком рано. Перед нами столько неизведанного. Ну вот, я опять отклонилась от темы. И всегда со мной так бывало. Даже когда я еще писала классные сочинения. Недисциплинированность это, что ли? Очень интересно смотреть в телескоп Сокола и любоваться Солнцем. Но, честное слово, в другом телескопе, около которого дежурим мы с Ван Луном, зрелище не менее красивое. Правда, здесь нет огромных и страшных огненных бурь. У нас все гораздо спокойнее. Я попробую описать то, что мы наблюдаем уже вторые сутки. Кстати, у меня есть время, я сейчас отдыхаю, а дежурит около телескопа Ван Лун. В окуляре телескопа открывается большой круг, будто затянутый черным бархатом. Круг спокойный и неподвижный. Далекие-далекие искорки горят в его глубине. И только внимательно присмотревшись, видишь, что этот черный бархат уходит даже за горящие искорки. Но это только если присмотреться. А на первый взгляд, круг как будто совсем недалеко. Черный бархат, кажется, разослан прямо перед телескопом. И на его непроницаемой поверхности, как блестящий драгоценный камень, неподвижная и спокойная, лежит Венера. Ее не назовешь сейчас ни вечерней, ни утренней звездой, по земной привычке. Это огромное небесное светило, которое мы сейчас видим, к сожалению, не целиком, а только в фазе. Поэтому оно имеет вид серпа, с большими длинными рожками, повернутыми в сторону, противоположную Солнцу. Нет, я написала неверно. Мы видим Венеру всю, но ярко освещен на ней только этот серп, охватывающий ее слева. А между краями серпа расположен темный диск, окруженный слабо светящимся ореолом. Этот ореол – атмосфера нашей планеты. Нашей, потому что с каждым днем мы приближаемся к ней, потому что она наша цель. Как давно изучают ученые Венеру, и как она все же мало изучена. Я внимательно читала еще на Земле все, что можно было найти в библиотеке маминой обсерватории о Венере. А здесь, в Астроплане, снова смотрела справочники и слушала то, что говорили о Венере Николай Петрович с Вадимом Сергеевичем и Ван Луном. Теперь я могла бы и сама, при случае, прочитать лекцию о Венере. Вот правда. И даже попробую записать здесь то, что знаю о нашей соседке. Но, конечно, коротко. Иначе мой дневник окажется слишком длинным. А коротенько, я думаю, можно. Из 9 планет Солнечной системы Венера самая близкая к Земле и больше всех похожа на нашу планету. Ее размеры и масса только немного меньше, чем у Земли. Поэтому человек в смысле своего веса должен чувствовать себя на Венере почти как дома. Еще в 1761 году великий русский ученый Ломоносов обнаружил при помощи телескопа световой ободок вокруг Венеры, когда она проходила по диску Солнца. Ломоносов тогда еще сделал вывод, который свидетельствовал о его большой научной прозорливости. Он объяснил это явление существованием на Венере атмосферы. В самом деле, когда при подходе к Солнцу Венера обращена неосвещенной стороной к Земле, она видна земному наблюдателю, как темный диск со светящимся ореолом, который и представляет собой атмосферу планеты, освещенную Солнцем. Это интересное явление наблюдалось астрономами в последний раз в 1882 году, и повторение его предвидится только в 2004. Как видите, ореол Венеры можно наблюдать с Земли очень редко. Долгое время ученые предполагали, что облака на Венере образованы водяными парами, которые хорошо отражают солнечные лучи. Но потом взгляды на состав атмосферы Венеры резко разошлись. Многие ученые считали и считают, что в высоких слоях атмосферы этой планеты нет ни водяных паров, ни кислорода, и что они содержат главным образом углекислоту. Другие ученые утверждают, что вместе с углекислотой в атмосфере Венеры есть и водяные пары. Но все сходились на одном, говоря, что на Венере очень много углекислоты. Вот тут, кстати, наши экспедиции могут тоже сильно пригодиться взятые с собой скафандры. Иначе никто из участников, чего доброго, не смог бы вообще выйти на поверхность Венеры. И как жаль, что один из этих скафандров запасной, словно бы самой судьбой, предназначенной для меня, выведен из строя метеоритом. Ну как я теперь буду выходить из астроплана на Венере без скафандра? Кроме этого, ученые считают, что атмосфера Венеры по своему строению аналогична земной. Хотя, вероятно, она имеет большую высоту, чем земная, и ее давление у поверхности планеты может быть в 2-3 раза больше, чем на Земле. Это как раз нам и придется проверить. Не установлен наукой период вращения Венеры вокруг своей оси. Здесь ученые все еще продолжают давний спор. Некоторые астрономы считают, что этот период составляет 68 часов, а другие утверждают, что день на Венере равен земному. Третьи оспаривают и первую точку зрения, и вторую, заявляя, что период вращения Венеры вокруг своей оси равен периоду ее обращения вокруг Солнца, то есть 224 суткам. А кто прав, опять-таки придется установить нашей экспедиции. Не пришли ученые к общему выводу и о том, какова величина угла наклона экватора Венеры к ее орбите. А ведь от этого зависит изменение длительности дня и ночи в течение года. Кое-кто из астрономов говорит, например, что одно полушарие Венеры постоянно освещено Солнцем, а другое также постоянно погружено в вечный мрак. А если это так, тогда значит на одной половине Венеры всегда жара, а на другой холод. И только на узкой полуосвещенной полоске, которая проходит между освещенным и теневым полушариями, климат Венеры можно считать умеренным. В общем, я, как не ученая, могу сказать, что по-настоящему о Венере еще никто ничего не знает. Споров больше, чем действительного знания. Хотя астрономы, конечно, очень обиделись бы на меня за такие непочтительные слова. Так я же не виновата. Я ничего не выдумывала. Кругом одни противоречия. Что касается расстояния Венеры от Земли, то здесь положение яснее. Среднее расстояние между этими двумя планетами равно расстоянию Земли от Солнца, около 150 миллионов километров. Но временами оно бывает почти в 4 раза меньше, а временами примерно в 1¾ раза больше. Можно подумать, что наш астроплан летит как раз в то время, когда расстояние между Венерой и Землей самое короткое, и на полет поэтому уйдет меньше всего времени. Но на самом деле это не так. Конечно, можно было бы лететь и по самому короткому маршруту, когда Венера находится в так называемом нижнем соединении с Землей. Тогда наш астроплан был бы в пути всего-навсего 41 сутки, а не 146 суток, как теперь. Почему же не взят этот короткий маршрут, а избран наш, длинный, который в 10 раз длиннее кратчайшего расстояния между планетами? Как будто странно. А если разобраться, то все становится понятным. Чтобы полететь прямо на Венеру, по такому короткому маршруту нужна была бы скорость не 11,5 км в секунду, как у нас, когда мы все время словно плывем по течению земной орбиты, лишь постепенно уходя с нее, а намного больше – 31,8 км в секунду. Но сколько пришлось бы сжечь горючего в ракетных двигателях для того, чтобы разогнать астроплан до такой скорости? Я не хочу подсчитывать, но скажу только, что даже при мощности атомита, при его скорости истечения газов в 12 км в секунду, такую ракету построить было бы невозможно. Вот почему для нас избран длинный полуэллиптический маршрут. Летя по нему, астроплан не должен погашать огромную скорость движения Земли по своей орбите вокруг Солнца и очень экономит горючее. И хотя наш маршрут длинноват, но астроплан исправно мчится к Венере. Мы с Ван Луном по очереди наблюдаем за нею в телескоп. Николай Петрович напомнил нам еще раз. Темная часть Венеры еще более важна для наблюдений, чем светлый серп планеты. Прошу об этом не забывать. Мы, конечно, не забываем, но до сих пор не заметили на этой темной части решительно ничего интересного. Она вся совершенно одинакова, какого-то невыразительного пепельного цвета. Ровная серая поверхность и больше ничего. На яркой части Венеры, на освещенном Солнцем серпе, я действительно заметила неясное движение. Казалось, что там плыли какие-то едва заметные тени. Мы с профессором Ван Луном думаем, что это передвигаются большие скопления облаков в атмосфере Венеры. Николай Петрович согласился с нами. Но кроме этого, за первые сутки мы ничего особенного не заметили. После ужина, заменив Ван Луна, я снова припала глазом к окуляру телескопа, стараясь разглядеть самые мелкие подробности. И почти в ту же минуту вскрикнула от неожиданности. Может, это показалось? Нет, не показалось. Я не ошиблась. На верхнем рожке серпа Венеры действительно возникло нежное голубоватое сияние. Будто хрупкий прозрачный цветок с тончайшими светлыми лепестками распустился на самом кончике яркого рожка. Он колебался, покачивался на черном фоне небосвода, изгибался вниз, но каждый раз отклонялся обратно, будто боялся прикоснуться к пепельной поверхности темной части Венеры. Как зачарованная, наблюдала я это удивительное зрелище. Еще несколько секунд, и все исчезло, словно и не было этого нежного призрачного сияния. Я хотела было бежать к Николаю Петровичу, чтобы рассказать ему о таинственном явлении. Но вспомнила, как он предупреждал, что во время дежурства от телескопа отходить ни в коем случае нельзя, если нет замены. «Вы стоите на научной вахте», — говорил он, — «и любая секунда наблюдения может неожиданно оказаться самой ценной». Как он был прав. Прошло не больше полуминуты, и у меня снова перехватило дух от волнения. Внизу, у самого края темной пепельной поверхности Венеры, со стороны, полярно противоположной той, где возникло и исчезло первое сияние, что-то начало светиться. Сначала я увидела, как под серым пеплом затлела тусклая красноватая точка, похожая на раскаленный уголек под пеплом погасшего костра. Затем на серой поверхности ясно обозначилось светлое красное пятнышко. Оно светилось изнутри, будто просвечивало сквозь пепел. Потом пятнышко сделалось более ярким и расширилось. В середине его вспыхнул красный огонек. И после этого пятно уже не изменялось. Оставаясь все таким же, оно как будто переливалось волнами. По нему пробегали темные тени и светлые отблески, как в зареве от пожара. Не отрываясь от окуляра, я закричала. «Николай Петрович! Николай Петрович, идите сюда!» «Что случилось?» – услышала я около себя его встревоженный голос. «Смотрите!» Николай Петрович несколько минут внимательно всматривался, поправляя наводку окуляра. Я заметила, как нервно сжимают его пальцы бронзовое кольцо окуляра. «Что это, Николай Петрович?» Около нас уже стояли заинтересованные Ван Лун и Сокол. Николай Петрович недоумевающе пожал плечами. «Не знаю, что и думать. До сих пор никто ничего подобного на Венере не наблюдал. Похоже, будто на поверхности планеты происходит извержение вулкана, и мы видим его отсветы сквозь густую атмосферу Венеры, сквозь облака. Это единственное, что я могу предположить. Попробуем проверить. Вадим, включите панорамный радиолокатор». Я понимала, чего хочет Николай Петрович. Этот прибор, панорамный радиолокатор, дает возможность видеть отдаленные предметы, даже наглухо скрытые от наблюдателя густыми облаками, пеленой пара или тумана. Но локатор хорошо действовал только на определенном, не слишком большом расстоянии. С Земли, например, с помощью этого радиолокатора наблюдать Венеру невозможно. Значит, Николай Петрович предполагает, что теперь, когда мы уже значительно приблизились к Венере, панорамный радиолокатор будет действовать и поможет нам увидеть, что именно происходит под ее сплошными облаками. Но эта надежда не оправдалась. Сколько мы ни всматривались в экран панорамного радиолокатора, нам не удалось рассмотреть ничего нового. Наверное, планета была еще слишком далеко. Прибор не помогал. Разве что ярче стало освещенное пятно. Вот и все. Это нас очень огорчило, по крайней мере меня. Ведь мне хотелось, чтобы загадочное явление, замеченное мною, тут же получило свое научное объяснение. Тогда я знала бы, что именно открыло на Венере. А так получается совсем не научное открытие, а просто какое-то случайное наблюдение. Наверное, Николай Петрович заметил, что я огорчилась. Он ласково потрепал меня по плечу и сказал: «Ничего, Галя, я думаю, что не ошибся. Другого объяснения не может быть. Так я и запишу у себя в журнале наблюдений. Можете считать, что именно вам принадлежит честь быть первым человеком, которому удалось наблюдать извержение вулкана на Венере. И когда-нибудь люди, изучая историю Венеры, будут с уважением читать в книгах по астрономии. Впервые это явление было замечено в таком-то году молодым, но талантливым научным работником Галиной Рыжко», — подхватил насмешливо Сокол. «Почему ему обязательно надо пустить шпильку? Это, конечно, от того, что не он, а я заметила извержение вулкана. То ли дело профессор Ван Лун. Уж ему-то могло бы быть обидно. Ведь он перед этим столько следил за Венерой и ничего не обнаружил. И все-таки Ван Лун ничего такого не сказал, а пожал мне руку. Я даже покраснела от смущения, никак не отучусь от этой глупой привычки. Ну хорошо, если Вадим Сергеевич снова начнет заниматься разговорами со мной о личном, как он говорит, я его сразу обрежу. Я еще покажу ему, на что способна Галина Рыжко. У меня есть одна идея, такая идея, что... Впрочем, не буду сейчас говорить. Сначала сделаю, проверю, а тогда... Ну, держись, Вадим Сергеевич». Два дня я выгадывала время, чтобы проверить свою мысль. Очень трудно что-нибудь сделать по секрету в общей каюте. Обязательно заинтересуются и начнут приставать с вопросами. «Что это вы мастерите, Галя?» «Это что, новое изобретение, Галя?» «Товарищи, готовится сенсационное научное открытие в области резиновой промышленности». Конечно, эту последнюю фразу сказал Вадим Сергеевич. Думает ужасно остроумно. Но я никому ничего не объясняла, а продолжала делать свое дело. Сейчас расскажу, какое. Стаканы и чашки в нашем буфете стоят в специальных гнездах, пружинных зажимах. Это для того, чтобы они не разбились при толчках. Ну понятно, не в полете, когда все спокойно и ничто не шелохнется, а, например, при взлете или при посадке. В этих гнездах есть резиновые прокладки. Они круглые, с одной стороны плоские, а с другой вдавленные, как маленькие блюдечки, чтобы стакан или чашка прочнее стояли в гнезде. Вот я и взяла два таких резиновых кружка и стала проделывать с ними опыты. Все мои предположения оказались правильными. Тогда я достала два шурупа и отвертку и припрятала их на ночь. А когда все заснули, я закончила свою работу и проверила ее в готовом виде. Здорово получилось. Можно было спокойно лечь спать. Хотя, правду говоря, мне ужасно трудно было дождаться утра. Хотелось сразу разбудить всех, но я, понятно, сдержалась. Зато утром я поднялась раньше всех, оделась. И пока мои товарищи еще не проснулись, немножко попрактиковалась, чтобы чувствовать себя увереннее. И как раз когда я решила, что уже можно будить товарищей, Ван Лун проснулся первым. Он сел в гамаке и увидел меня у дверей навигаторской рубки. Нет, Ван Лун ничего не сказал, хотя я видела, что он очень изумился. А я спокойно, будто ничего не замечая, сделала еще шаг, другой, третий. Ван Лун протянул руку и толкнул сокола, спавшего в соседнем гамаке. «Вадим, тут какое-то чудо, думаю, мне снится. Посмотрите, прошу». Вадим Сергеевич взглянул в мою сторону, а я невозмутимо шла по полу каюты, делая широкие шаги. Дошла до одной стены, повернула обратно и снова пошла по полу. Даже ни разу не улыбнулась и делала вид, что не смотрю в их сторону. Хотя чувствовала, что вот-вот прысну от смеха. Вадим Сергеевич протер глаза и удивленно воскликнул. «Да что это в самом деле? Кончилась невесомость, что ли? Галя, как это вы умудряетесь ходить по полу? Ван, вы что-нибудь понимаете?» «Пока нет», — ответил Ван Лун. «Прошу вас объяснить, Вадим». «Что объяснить, когда я сам не понимаю ничего? Смотрите, идет, как на земле. Походка, правда, какая-то странная, как кавалерист в раскачку, но все-таки идет. Николай Петрович, посмотрите, что наша Галя делает». «В самом деле, Галя, как это у вас получается?» – изумился Рындин. «Ничего особенного, Николай Петрович», – скромно ответила я. «Маленькое приспособление, даже не стоит внимания». «Вот это ловко!» – возмутился Сокол. «Нашла способ ходить по полу в невесомом мире и говорит, что не стоит внимания». «У вас, я думаю, талант изобретателя», – сказал Ван Лун. «Но как вы придумали это, Галя?» – повторил Николай Петрович. «Научите и нас». «Очень просто. Вот, пожалуйста». Я взяла два резиновых кружка из гнезд для стаканов. Выбрала такие, которые подошли мне по размеру, и привинтила их к каблукам. «И что же? И хожу». «Товарищи, она над нами издевается», – вознегодовал Вадим Сергеевич. «При чем тут резиновые кружки на каблуках? Что у нас, липкий пол, что ли?» «Постойте, постойте, Вадим», – остановил его Николай Петрович. «Я, кажется, начинаю соображать. Ван, вы понимаете?» «Очень чуть-чуть. Надо еще послушать Галю», – отозвался Ван Лун. «Галя, а ну-ка, пройдитесь еще», – распорядился Николай Петрович. «Понятно. Присоски?» Удивительно, как быстро он умеет во всем разобраться. Я сделала еще несколько шагов и ответила. «Конечно, присоски, Николай Петрович. Пол в каюте гладкий, очень ровный, резиновый. Я нажимаю одной ногой, держась за стояк. Кружок сплющивается, выдавливает воздух между своей вогнутой поверхностью и полом. А тогда наружное давление прижимает мою ногу к полу. Я ставлю другую ногу, прижимаю ее уже без стояка, держась на одной ноге. Она как будто прилипает к полу. Тогда я чуточку наклоняюсь в сторону первой ноги, отделяю от пола краешек резинового кружка. Между ним и полом входит воздух, и нога отклеилась. Можно делать следующий шаг. Ну конечно, надо немножко попрактиковаться, но все очень просто. Но как вы додумались до этого, друг мой? Все еще удивленно допытывался Николай Петрович. Ведь это чертовски остроумно и решает проблему хождения в условиях невесомости. Я вспомнила недавно, когда мы с товарищем Ван Луном стреляли в цель. Об одной полузабытой вещи. Мне стало жалко пулек, которые мы расходуем при стрельбе в цель. И я вспомнила, как у меня в детстве был пистолетик с присоской. Он стрелял деревянной палочкой с плоским резиновым кружком на конце, и кружок прилипал к стене. И я подумала: «Молодец, Галя! «Эта чудесная идея почему-то не пришла в голову ни одному из инженеров, занимающихся оборудованием нашего корабля», – засмеялся Николай Петрович. «Замечательное изобретение!» «Думаю, те инженеры были очень взрослые. Забыли уже свои детские игрушки». «Оказывается, полезно иногда помнить», – вставил Ван Лун. «Буду просить Галю научить меня тоже. Пожалуйста». И даже Вадим Сергеевич на этот раз не пустил никакой шпильки по моему адресу. Он покачал головой и просто сказал: «Да, Галина, это вы действительно здорово придумали. Придется нам всем поучиться у вас. Научите, Галинка?» Я кивнула головой. Вот это совсем другое дело. Когда Вадим Сергеевич не насмешничает, я готова его слушать сколько угодно. Он сразу становится милым, хорошим. И пусть даже говорит о личном. Ладно уж. В тот же день резиновые кружки были привинчены еще к 6 каблукам. И теперь мы ходим по полу каюты почти так же свободно, как на земле. А я открыла еще одну вещь. Оказывается, в астроплане при помощи этих резиновых кружков, которые мы привернули к каблукам, можно ходить и по стенам, и по потолку. Конечно, только там, где обивка твердая и гладкая, а не из мягкой материи. Совсем как мухи ходят. Смешно, но интересно. Это так, между прочим. Нам ходить по стенам и потолку ни к чему. А изобретение и полезное. Все же у меня получилось.